Глава 27. А утром нарочно сообщил сестре про мой переезд. «Ань, смеешься надо мной? Дурака не валяй. Нам мало здесь места?» «Не распинайся, у нее аллергия на меня. Так сильно ненавидит, что готова скорее покинуть этот дом», — сказал заносчивый Алик. «У вас скоро родится малыш, появятся дополнительные хлопоты. Я точно лишняя?» — искала чемодан. Мне так сложно было смотреть в его глаза. «Ну, сестренка, останься!» «Не унижайся перед эгоисткой!» «Алик, закрой свою пасть, когда отвяжешься от меня?» Оставила этот дом. На улице начался дождь, я не думала, что у ворот встречу ее супруга. «Зонтик забыла!» «Спасибо, не промокну!» «Да, пожалуйста, заболеешь!» «Никто не станет бегать за таблетками в час ночи!» «Думаешь, волнуюсь за твое самочувствие?» Глядел Алик своими наглыми глазами. Он просто нахал бессовестный. На новой квартире хоть спокойно выспалась. Конечно, я поселилась бы у бабушки, но там гостит наша тетя. Не хочу тесниться. А хозяйка попалась довольно гостеприимная. Женихов не води, хорошо, и не устраивай вечеринки. «Спасибо, я провожу свой досуг в одиночестве», — уверенно ей заявила. «А почему не замужем?» «Все сложно. Мы разругались накануне свадьбы», — ответила ей довольно грустным голосом. «Не расстраивайся, встретишь еще свою судьбу», — пожелала женщина удачи. А я со спокойной душой пошла в ванную, хоть там немного расслаблюсь. Осталось позвонить подруге. Включила телефон на громкую связь, желая слить ей душу. «Слышала о твоем увольнении, Ань. Он просто невыносим. Как планируешь нагадить самозванцу?» «Никак. Надоело мстить. Настанет время, сестра сама с ним разведется», — ясно дала ей понять. «Нет, давай все прощать. Совести у него никакой. А сейчас живешь на съемной квартире, да его убить мало поразится такого», — высказалась она в таком негативе. «Пожалуйста, голова раскалывается. Лучше помоги с работой, есть знакомая». Этот недоумок выставил аферисткой. «Я так краснела в кабинете от позора», — доложила, находясь на нервах. «Не переживай, поинтересуюсь у знакомых». «Да, Ань, нажила себе врага. Он прям радуется твоим неудачам», — сделала она преждевременный вывод. И здесь неожиданно раздался звонок в дверь. Кажется, я не приглашала гостей. С опасением вышла в коридор. Только этого нахала не хватало. Открываю дверь в бешенстве. Мало оскорбил, пошел вон. Как нелюбезно так встречать гостей, Ань. А я пришел извиниться. Раскаяться, да? Алик, я не верю твоей лживой морде. От тебя лишь одни неприятности, держала его на расстоянии. Воды налей, жажда замучила. «Может, мне сковородку и ударить тебя?» «Хищница, перестань орать. Я реально пришел нормально поговорить. Лизе не нравятся наши ссоры. Давай забудем все плохое», — старался разговаривать со мной любезно. «Я похожа на дуру?» «Да мне пинок под зад дали, по твоей милости. Ты просто гадкий сукин сын. Даже врагов нужно прощать, а я с добрыми намерениями. Твой начальник ждет на работе». «Я рассказал про идиотский розыгрыш. Свояченица, ты тоже хороша. Зачем добавила мне слабительное?» Словно вводил в гипноз. «Ладно. Меня тоже напрягают наши конфликты. Сначала действительно хотела вас рассорить, но потом поняла, что бессмысленно. Считай, зла не держу. Теперь перестанешь мучить, Алик?» «Конечно. Давай поцелуемся в знак примирения. В щечку. И на этом мы положим конец нашим ссорам». «Алик, не наглей, пожалуйста. Я смертельно устала. Нам сложно с тобой ладить. Возможно, я пересмотрю свои отношения. Но не усугубляй ситуацию», — шарахалась его, боясь как огня. А хитрый лис прислонил к зеркалу. «Я много прошу, Анька, все ради Лизы. Подставляй щечку», — шептал он своим надменным голосом. С горем пополам согласилась. Но, кажется, пожалела. Ведь он с таким зверством впился в мои губы и начал их целовать, сводя с ума. Он углубил язык, стремясь меня совратить. «Алик, что ты делаешь, Алик?» — отбивалась, а он не слушал. «Я безумно тебя хочу», — перехватил мои запястья, шокируя до невозможности.